Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на 422-м километре трассы Чита-Забайкальск между населенными пунктами Даурия и Харанор. Как сообщают сотрудники государственной автоинспекции, в ДТП попал водитель автомобиля Lexus. По предварительным данным, 2 июля текущего года в 19 часов 30 минут этот человек 1973 года рождения, находясь за рулем автомобиля данной марки, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался при оказании медицинской помощи.